Да, серьезный разговор. Я внутренне хохотнул. Благодаря талантам Либи я прекрасно понимал, что говорит владыка. Если упрощенно перевести, то он поздоровался, а потом сказал три да и одно нет. Но тот уже выключил аппарат и повернулся к нам. Нас ждут. Тут два квартала, можем пешком прогуляться. Отличный вечер, на удивление теплый для зимы. Градусов 12 точно есть. В это время на лестнице показались мои невесты. И, довольные, взяли меня под ручку с обеих сторон. Кабак оказался довольно большим. В три проходных зала, дальние из которых выделили нам полностью. Столы уже были сдвинуты, а на них стояли закуски, вина и крепкие напитки в довольно большом ассортименте. Меня посадили во главу стола, девчат по бокам, остальные расселись рядом, с ними и дальше. Услужливые официанты тут же разлили, кто что попросил. «Ну что», — сказал владыка, вставая, — «первый тост хочу поднять за нашего нечаянного спасителя. Везением я это назвать уже не могу, не бывает такого. Но я рад, что ты там был, мы все тебе обязаны. А еще, Андрей», — раздался бесцветный равнодушный голос от входа, — «прошу прощения, что отвлекаю, но ты мне нужен, срочно. Ментатор с менталистом у меня с собой, мне нужны ответы всего на пару вопросов». «Но это горит». У порога стоял горячо любимый следователь Алексей Львович, глава 25. «Но это горит», — равнодушный тон следователя меня не обманул, он явно был взбудоражен. «Пройдем в кабинку, пару минут, и я тебя верну друзьям». Я, извиняясь, взглянул на друзей и соратников и вышел из зала. Кабинки находились по правой стороне среднего зала в количестве трех штук. Меня пригласили в среднюю. Как только мы зашли, над нами возвели купол тишины. С одной стороны стола сидели двое. Уже знакомый мне парень, вроде как менталист, и пожилая незнакомая тетка, с редкими пучками волос на полулысой голове и носом-клювом. Ее почти черные глаза смотрели на меня с подозрением. Представлять сотрудников Львович не стал, усевшись рядом со мной. Внимательно посмотрев на меня, он вдруг спросил совершенно неожиданный вопрос. «Скажи мне, Андрей, твое везение и выживание, как тебе удается?» «ГХМ», — закашлялся я, — «это вопрос, на который я не отвечу, сославшись на родовые секреты. Понимаете же, что я не открою тайну. То есть ты признаешь, что это связано с родовой божественной магией?» «Я в принципе не буду отвечать на подобные вопросы», — резко ответил я, вставая. «Если это и есть то, ради чего вы все сюда приехали, огорчу, разговора не будет». «Постой», — схватил он меня за плечо, но не угрожающе, а успокаивающе, а у меня проснулось предчувствие нехорошего. «Да, это основной вопрос, но есть еще один. Ты же подселенец, вы с ума сошли?» — искренне возмутился я. «Откуда такие глупые мысли? Он не верит в то, что говорит», — разомкнула губы женщина. «Это может означать только одно: он двоедушник. Магнуст, выручай», — прокричал я чуть ли не вслух. Тут наезд нелепый, но ничего не произошло. Время не откатилось, в туман я тоже не перенесся. Кажется, мой тотем просто спит или гуляет, не обращая на меня внимания. И тут на меня снова накатило. Много лет назад Алексей Львович, совсем молодой паренек, можно сказать мальчик, сидел на заднице на дне пересохшего колодца и с удивлением разглядывал тонкую детскую руку, залитую кровью. Было видно, что к крови он привычен и равнодушен, но, похоже, мальчишку смущала сама рука. «Странный сон», — проговорил он, — «но такой реалистичный, кайф, настоящий. Жалко, что я его забуду, как и все остальные. Хотя это скорее бред, мне Вовка колючей битой по виску зарядил при задержании. Главное, чтобы не кома. Не хочу овощем быть, а то, что височная кость треснула, я точно слышал». Малый не спеша встал и огляделся. «Замшелые камни, явно древние. Высота кладки, 20 метров, очень много. Выбраться самостоятельно шансов почти нет. Последние 2 метра, сруб, основательно прогнивший. Над головой, откуда поступал свет, виднелся обрывок трухлявой веревки, большая часть которой валялась под ногами. Судя по всему, он полез вниз, и гнилые нити не выдержали даже веса тощего детского тельца. А падать с высоты 6-го этажа – почти всегда верная смерть. Но он жив, хотя во сне много нереального случается. Сам колодец, похоже, пересох много лет назад, однако дно пружинило, на ноги налипала жидкая грязь. Казалось, копни и пойдет вода. «Леша, Лешенька, ты где?» — раздалось сверху. Решив подыграть приятному сну, Анатолий крикнул: «Я здесь, я в колодец свалился». Голос показался чужим, к каким-то утрированно детским. До этого, когда он говорил сам с собой, такого эффекта не было. Сверху послышались шаги, и вскоре свет сверху перегородило широкое тело. «Лешенька, ты как?» – запричитала дородная женщина, всматриваясь в темноту. «Ты жив? Цел? Подожди, родненький, я немедля веревку сыщу. Обвязаться сможешь?» Переломался не сильно, силуэт, перекрывавший свет, исчез. Послышались удаляющиеся тяжелые шаги. Мальчик старательно ждал продолжения странного сна, и он не заставил себя ждать. Шаги вернулись, и сверху упал довольно толстый канат. Ребенок попробовал обвязать его вокруг себя, но силенок не хватило, чтобы завязать узел. Тогда, обдумав ситуацию взрослым мозгом, он пропустил канат под мишками, спустил его к ногам и сильно зажал. «Готов!» — крикнул он. «Тяни!» Веревка дрогнула, он почувствовал, что его ноги оторвались от земли, неожиданно громко хлюпнув, и тельце поползло вверх. Вскоре он перевалился через деревянный бортик колодца, яркий свет заставил зажмуриться. Проморгавшись, паренек с любопытством огляделся. Он оказался во дворе дома. Участок, навскидку, был с полгектара, по московским меркам большой, даже огромный, по сельским ну, так себе, нищие. А прямо перед ним возвышался довольно большой сруб в два этажа, с наличниками на окнах, с резным крылечком и глиняной крышей. Прям декорация к сказке времен СССР. Тетка, которая достала его, была огромной, по сравнению с ним самим. Килограмм 70 живого веса при росте 1,60 м максимум. Крепкая такая деревенская баба, не жирная, а именно крепкая. Та, внимательно оглядев добычу, запричитала: «Что же ты, Алешенька, так неаккуратно? Мало того, что у родителей проблемы, титулы лишают, так еще и ты бедокуришь. Вон, глянь на себя, одежу порвал, голову поранил, а мне же теперь перепадет на орехи. Что ты забыл в древнем колодце?» «Не помню», — честно ответил парень. «Ой, не дай все боги, тебе что, еще и память отшибла? Лешенька, ну милый, ну напрягись, вспомни, мне же головы не сносить, зело злые родители твои, на каторгу пошлют, выручай, миленький». В этот момент видение рассеялось, и я удивленно уставился на следователя. То, что это было в именно его жизни, я был уверен на все 100%. С ума сойти, Львович, тоже попаданец. Никогда бы не подумал. Блин, куда ни плюнь, кругом подселенцы, как их здесь называют. Львович, осторожно начал я. Тебе, кстати, привет от Анатолия, который в колодец упал. Но это не важно, можно тебя на пару слов, лично. Мужчина ощутимо вздрогнул всем телом и с каким-то ужасом посмотрел на меня, после чего головой кивнул парочке, попросив покинуть нас. «Кто ты, Андрей?» – устало спросил Львович. Впервые на моей памяти он не скрывал своих эмоций, а они говорили об усталости, почти выгорании, страхе передо мной. Он был сильно побит жизнью, но не сломлен. Это все я прочитал не его лице. Маг ментала я был почти никакой, но прошлая жизнь сделала из меня очень хорошего физиогномиста, чем я часто без зазрения совести пользовался и в новой. Человек, пожал я плечами, который хочет жить, имеет обязательства перед своим богом, родом, своей великой страной и перед самим собой. «Как ты узнал?» Мужчина замолчал, внимательно смотря на меня. Постепенно его выражение лица становилось привычным мне, холодным и равнодушным. «Кроме меня этого никто не знает, вообще никто, и не узнает», — пожал я плечами снова. «Если ты больше не будешь задавать мне странных вопросов, а откуда узнал? Тайной рода прикрыться можно?» «Вполне», — искренне вздохнул следователь. «Больше пытать не буду. Иди, отдыхай с друзьями. Ты заслужил своей нелепой выходкой с детской магией. Кстати, мои поздравления с победой в клановой войне». «Да», — не делая удивленное лицо, — «война признана клановой, хотя нарушений в ее развязывании море, да и княжеский род ты в клан принять не можешь априори, но крючкотворцы сказали, что все уладит. Хорошо иметь в команде Антона Сергеевича». «Да, Андрей, неплохо, да», — честно ответил я. «Если честно, я половины не понимаю того, что он делает. Тебе повезло, в ребенка приземлился, я же в почти взрослого залез. Но этого я не говорил, буду отрицать все и всегда. Просто приходится вникать во многое на ходу, часто косяча. Но мне еще и с тотемом повезло, он меня тянет и тащит. А как получилось, что ты безродный?» «У меня древний род», — возмутился Львович. «Просто неудачно поспорили с Мышкиными и лишились всех привилегий и званий, и бог отвернулся от нашей ветви, оставив только ту часть рода, которая имеет титул. С нас он покровительство снял. Слушай, пришла мне в голову совершенно сумасшедшая мысль. Могу принять вас на правах слуг рода, если интересно. Знаешь, очень неожиданно, как-то погрустнел мужчина. После баронского титула сложно принять такое решение, но, на самом деле заманчиво. Я подумаю, если не возражаешь, правда, неожиданно. Да я сам от себя подобного не ожидал, честно признался я. Надеюсь, я тебя нисколько не оскорбил и не унизил, это от сердца. Но бог у меня правда крутой, а что здесь происходит? В дверь засунулась довольная и наглая рожица Сергеевича. Не деретесь, надеюсь, Львович, вопросы к парню остались, его там за столом заждались. И вообще, присоединяйтесь к празднику, я приглашаю. Заманчиво, протянул следователь, поближе познакомиться, да в неофициальной обстановке, да после некоего предложения я согласен. Правда, одна формальность осталась. «Побудете понятым?» «Не вопрос», — удивился старик, наблюдая, как Алексей Львович протягивает мне какой-то серый камень размером с галыш, которым запускают блинчики по воде. «А что происходит? Войдите!» Вместо ответа крикнул невзрачный мужчина, вновь напяливая на себя маску равнодушия и незаметности. В дверь протиснулась пара, которая присутствовала при допросе. Увидев одобряющий кивок, они расселись по своим местам. Прокречет согласился выступить понятым, потому отвечая максимально коротко и по делу: «Андрей, Мангустов, это прямой вопрос. Твоя тело и душа вместе с рождения, или ты вселенец?» Равнодушно поинтересовался следователь. Глава 26. «Твоя душа и тело вместе с рождения?» Поинтересовался следок. «Или ты вселенец?» «Я родился в этом теле», твердо ответил я, «и ничего не знаю о этих ваших вселенцах. Точнее, слышал, но знаний мало». «Он не обманывает, Алексей Львович», — обескураженно сказала дамочка. «Но в прошлый раз я чувствовала иное, неуверенность, сомнения. Прошу разрешить глубинное сканирование памяти». «Ага, и сделать из ставленника самого Петра Алексеевича овощ», — возмутился дед. «Перед императором вы сами отчитываться будете? Если что, его уже проверяла на подселение комиссия самого Кречета». «Но это невозможно», — возмутилась женщина. «Я точно почувствовала в прошлый раз, что он считает себя вселенцем, или попаданцем, как они сами себя называют. А сейчас по нулям, ведь я никогда не ошибалась. Что происходит? Может, все-таки ошибки возможны?» Едко поинтересовался Сергеевич. «Переработали там, устали, или выслужиться захотелось? Задайте вопрос еще раз, в конце концов». «Хорошо», тряхнула жиденькими волосенками дамочка, и обратилась ко мне, отвечая максимально правдиво, и только да или нет. «Ты подселенец?» «Я, граф Мангустов», твердо ответил я. «Да или нет?» Вызверилась тетя. «Это несложно», отвечать. «Нет», совершенно спокойно ответил я, подразумевая, что отказываюсь отвечать. Но тетка посчитала, что я ответил на ее вопрос, и обескураженно уставилась на меня. «Он действительно не обманывает», удивленно воскликнула она. «Я снимаю с Мангустова все обвинения, а также приношу свои извинения». «Ни за что извиняться», мило улыбнулся я. «Это ваша работа, и она чрезвычайно важна. Я рад, что мы смогли уладить все недоразумения». В этот момент дверь в кабинку ресторана распахнулась, хотя я мог поклясться, что ее затворили магическим образом, и войти не смог бы никто. На пороге стояла Кошкина, но сейчас она напоминала тень от себя прошлой. Ключицы выступали, ноги напоминали обтянутые кожей кости, красивейшая грудь практически полностью исчезла, от попки ничего не осталось, ее ощутимо шатало. Сделав пару шагов в моем направлении, она просипела, голоса у нее не было. «Это Свинякин, он похитил твоих невест». Ее глаза закатились, и мне пришлось ловить невесомое тело, подорвавшись, благодаря предвидению за пару секунд до ее падения, аккуратно подняв совсем ничего не весящее тельце когда-то невероятно притягательной внешности. Я с удивившей меня нежностью положил его на диван, стоящий вдоль стола. Сергеич тут же вылетел, через минуту вернувшись с Амандой. Молоденькая старушка только взглянула на полутруп, и тут же приказала всем выметаться. Ослушаться не смог никто. Мы все, включая следователя и его помощников, столпились у входа в кабинку, ловя малейший шум изнутри. Но там стояла мертвая тишина. Через 5 долгих минут Аманда закрыла за собой дверь. Оглядев нашу толпу, она сказала: «У девочки переистощение, жесткое, но, теперь жить будет». Одна божественная возможность наложилась и вошла в конфликт с другой божественной способностью. В двух словах, проклятие Свинякина и ее личная сила решили поспорить, кто сильнее. В итоге, Кошкина победила, Но ей это стоило очень дорого. Она почти пережгла магические каналы, плюс полное физиологическое истощение. Я ее стабилизировала, каналы спасла, но ей потребуется долгая реабилитация. Причем, в идеале, у лучших лекарей. Но это я организую. Можете расходиться. Мы удрученно пошли в зал, где продолжался праздник. Честно, настроение праздника улетучилось безвозвратно, но и людей подводить не хотелось, потому я, нацепив дежурную улыбку, сел за стол. Мне тут же вручили бокал с посредственным вином. На самом деле, я восхищался девушкой. Она единственная, кто самостоятельно смог справиться с магией убитого мной монстра. Мало того, почти умирая, он смогла добраться до нас и успела сказать самую важную, по ее мнению, информацию. И неважно, что она, эта информация, уже не актуальна, что с этим выродком покончено, важен сам мотив, то, что ей двигало. Она ценой своей жизни пыталась спасти девчат, моих любимых. Надо будет узнать, что для нее самое важное в жизни, и наградить ее подобающе, а не для галочки, бросив, как кост собаке, какую-то сумму рублей. Через открытую двустворчатую дверь нашего зала я видел, как вбежали три лекаря, и через минуту вынесли на носилках тощие тельце, то, что осталось от красавицы. Третий маг водил над девушкой руками, белые вспышки говорили, что происходит какое-то лечение. Я немного успокоился, и обратил внимание на застолье. В это время стоящий владыка заканчивал тост, а главное, чтобы мы смогли перехватить хоть грань удачи нашего спасителя. За Андрюху, виват, виват, подхватили все за столом, заставив меня засмущаться. Чокнувшись со всеми, я сделал вид, что пригубил. Настроения не осталось вообще. Я почему-то дичайше переживал за телохранительницу своей любимой, мощного мага смерти. Такая самоотверженность была просто нереальна в моем прошлом мире. Андрей, заметив мое настроение, произнесла Наталья. Тебя что-то гнетет, я вижу. Расскажи, хоть на ушко. Я же вижу, что что-то не так. Кошкина нашлась, тихо отозвался я. В очень плохом состоянии. Она дралась за вас до последнего. Но, сказали, что ее спасут. В этот момент я провалился в знакомый туман. Постамент был на месте, как и мой покровитель, по обыкновению завернутый в свой мощный хвост. Андрей, начал он, я рад, что ты заставил задуматься столь влиятельную фигуру, как Львович, о переходе под мой патронаж. Но это мелочи, веры в нем много не будет, хоть и род достаточно большой. А вот если ты сможешь привлечь отверженного богом котенка на нашу сторону, я буду тебе невозможно признателен. И да, я дам ей все твои возможности. Она вернет мне все старицей. Ты серьезно? Опешил я. От нее отказалась семья, но не их божество. Иначе она бы сейчас с девчатами прорывалась из тюрьмы, да и скрытности подобное ей было бы недоступно. Ее, как минимум, бог не отпустит. С ней я уже договорился, оскалил острые зубки мангуст. Ежели она согласится, ее отпустит, и без последствий. И потому все зависит от тебя, только от тебя. Хоть женись на ней, но она мне нужна. Я не могу сказать причину, у нас тоже ограничения есть, но постарайся. И кстати, ее способности останутся за ней, это тоже часть сделки. Но добавятся мои, новые. Ладно, в полном недоумении ответил я. Я попробую, хоть и не понимаю. А тебе и не нужно понимать, человек, окрысилось божество. Просто исполни мою просьбу. Я не заставляю тебя, в отличие от моих коллег, делать то, что идет вразрез с твоими убеждениями. Я тебя просто прошу. Как мне кажется, аргументированно. И это не нарушает твои законы о чести, совести, справедливости. Считай, что это моя ей награда за Наталью. Что скажешь? Скажу, что все максимально неожиданно, честно признался я. Но ведь, судя по всему, кошка от нее не отказалась, рот отказался, а тотем нет, не тупи. Оскалил зубы мангуст. Я же сказал, что с кошкой все улажено. Она мне ее продала. Вот так, боги еще и торгуют между собой подданными, последователями. Нет, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Мне как-то расхотелось приводить в семью бедную девушку. Ей и так досталось по самое не балуй. Я помню ее глаза, когда она на последних волевых, почти умирая, спешила сообщить важную информацию. И сообщить ей, что ее предало ее родное божество. Хотя, я и сам был бы рад такому пополнению в семье. Ты не понимаешь, грустно сказал мангуст, слегка приблизив свой постамент. Это не работорговля, как ты подумал. Я заплатил несоизмеримую цену за то, чтобы девочка обрела семью. Просто она сделала невероятно много для именно твоего рода и твоего будущего. Надеюсь, когда-нибудь ты это осознаешь. А засим возвращу тебя домой. До встречи. Андрюш, ты со мной? Раздался взволнованный голосок Наташи. У тебя взгляд расфокусировался. Все в порядке? Да, вполне. Я привлек девушку к себе и зарылся в ее волосы. Они пахли жасмином и морем. Все хорошо, с Богом просто говорил. А что с моей охранницей? Ты говорил, что она нашлась. Может, ей помощь какая необходима? Я привыкаю к тому, что богаче многих, хотя и не пользуюсь этой возможностью. Я могу чем-нибудь ей помочь, ей занимаются лучшие люди империи, успокоил я девушку. Так что не переживай, пойдем за стол. Дальше начался обычный праздничный вечер с тостами, алкоголем и волшебной едой. Повар здесь оказался великолепным. Ночевать мы отправились в академию, и я смотрел на нее, как на что-то невообразимо далекое. А ведь совсем недавно я считал учебу важной частью своей жизни, чуть ли не основой. Сколько произошло за последнее время, что я смотрю на привычный антураж и считаю его чем-то чужим. Да, много, но я обязательно вернусь и доучусь. Девчата привычно обняли меня с двух сторон, заставляя сердце биться чаще. Эх, не понимают они, как это тяжело. Хотя да, где-то и приятно, но уснуть мне не дали. Раздался звонок, и звонил кто-то важный. От обычных людей сигнала бы не было. Я ожидаемо поднял трубку. Звонил Антон Сергеевич. «Завтра порталами движемся в столицу», — без предисловий сообщил он. «У главного терпение кончается, он жаждет тебя видеть, еще владыку и Евдокию, ее, причем особливо». «Понял», — озадаченно сказал я, а девушки заинтересованно уставились на меня с обеих сторон, ожидая комментариев. «Во сколько?» — обговорив детали, я повернулся к красавицам. «Ну как, повернулся?» Поскольку они лежали с разных сторон, сделать это было технически невозможно, потому пришлось смотреть на них по очереди. «Завтра я лечу в Москву», — объяснил им я, — «на встречу с Кречетом, царем-батюшкой, требует меня сильно, без меня справитесь, вроде как, основная угроза устранена, вам не должно ничего грозить, разве что этот уродец жирный заранее заказ делал, но, думаю, вести о его кончине разнесутся быстро, и любые заказы аннулируют, мы будем ждать», — преданно заглядывая в глаза, — сказала Надежда. Наташа согласно кивнула. «Обещаем из академии никуда ни ногой». Глава 27. Встал я рано, девушки умильно сопели мне в оба уха, но я смог встать, не разбудив их. Быстро приведя себя в порядок и выйдя в холл, набрал деда. Тот ответил сразу. «Я готов», — негромко произнес я. «Когда и куда мне подъезжать?» Получив инструкции, вышел из студенческого особняка. Навстречу я, при этом, прибыл последним, отчего изрядно удивился. Честно говоря, был уверен, что успею поесть в каком-нибудь ресторанчике. Но, оказалось, что позавтракать не успел никто и мы завалились в ближайшие кафе. До Москвы добрались весьма быстро, в итоге очутившись недалеко от ЦУМа. Отсюда до Кремля было рукой подать, и мы пошли пешком. На пропускном пункте нас знакомо проверили, слегка покосясь на Евдокию в теле подростка после того, как оборудование выдало ее уровень, но задерживать не стали. Знакомый дедок опять прочитал нам пространную лекцию, как себя вести, что можно, чего нельзя и прочую чушь, а после нас повели по длинному коридору. На этот раз мы оказались в так называемой малой приемной, не в кабинете, как раньше. Его императорское величество вольготно расположился в одном из кресел перед крохотным журнальным столиком, несмотря на то, что рядом стоял огромный стол с кучей стульев. Судя по всему, это должно было показать неофициальность встречи. Он указал на свободные кресла там же и мы расселись. Пару минут стояла гулкая тишина, глава государства просто разглядывал нас, потирая висок. Но тишину нарушил не он, а древнейшая, думаю, девочка на всей планете. «Ваше Величество, могу помочь», — улыбнулась она и Кречет удивленно выдохнул. Мигрень, которая доставала его второй день и с которой не смог справиться даже сам Подорожников, внезапно прошла. «Это просто нервное», — тихо сказала девочка. «И это редко кто лечит, потому что лечить, по сути, нечего. Надо просто успокоить нервы. Кстати, государь, вы же в курсе, что за нами наблюдают двое. Это не проблема. Ух, Машка», — пробурчал глава России и повысил голос. «Заходите уже, что прячетесь». В дальнем углу зала распахнулась неприметная дверка. Даже, я сказал бы, невидимая изнутри. В нее вошла невысокая, стройная и гибкая девушка, довольно красивая, и совсем юная особа, стройная, но по-детски неуклюжая, в которой я опознал Марию Петровну и Анну Петровну Кречетов. Малявке было явно дискомфортно, но она старалась не подавать вида. Девушка постарше же воспринимала все, как само собой разумеющееся, на ее лице не было и капли раскаяния. «Присаживайтесь, что ли», — буркнул император, кивком указав на три свободных кресла. «У нас встреча неофициальная, но будет момент, когда я попрошу вас покинуть наше общество. Есть вещи, о которых вам лучше не знать. Договорились?» «Да, отец», — твердо сказал младшенькая, покосившись на сестру. Та молча кивнула. «Ладно», — обратился Кречет к нам. «Начнем, пожалуй. И, в первую очередь, я хочу сообщить, что рад познакомиться со столь выдающейся и легендарной личностью, как вы, Евдокия. Не буду ходить вокруг да около, скажу сразу. Я очень хочу, чтобы вы начали работать на меня, точнее, на Россию. Что вы об этом думаете в принципе?» «Весьма неожиданное предложение», — аккуратно ответила девочка. «И, я уверена, очень щедрое. Надеюсь, я не выкажу тем своего неуважения, но мне хотелось бы обдумать ваше предложение. Я слишком долго была отрезана от любых радостей жизни, причем не по своей воле. Для начала хотелось бы узнать, как минимум, что происходит в мире, стране, отдохнуть, пожить. Но, в целом, скорее всего, я не против. Это замечательно», — расплылся в добродушной, но слегка натянутой улыбке император. Его старшая дочь с удивлением покосилась на отца, но ничего не сказала. «Я заранее приготовил для вас вот эту визитку, Евдокия. Как решитесь, свяжитесь с моим человеком, с ним же все и обсудите. Далее», — он перевел взгляд на меня, — «наслышан о твоих приключениях, молодой человек. О тебе по дворцу уже легенды ходят, в кулуарах тебя называют самым везучим человеком как минимум у нас в стране», — сказал он, слабо ухмыляясь, и вдруг посерьезнел. «Что с изнанкой, которую я тебе доверил? Что за войну родов ты там развязал без одобрения комиссии?» «Я слушаю». «Не кричи на парня, величество», — не дал мне ответить Антон Сергеевич. «Во всех случаях он просто разгребал то, что на него наваливалось. А версия войны вообще моя работа, хотя сам факт имел место быть. Только там не родов, а двух конкретных людей». «Ладно», — поморщился Кречет. «Так, а с изнанкой-то что, перекрыли ее?» — ответил я после одобрительного кивка старика. «Оставили только нулевой, первый и второй уровень. Там какой-то артефакт редчайший задействовали». «Угу», — задумчиво протянул глава государства. «А мы с какими уровнями там работаем, или работали?» «С нулевым и третьим, ныне недоступным», — ответил я. «Мы ищем способы вернуть глубину тонкого места», — пророкотал владыка. «Задействованы лучшие люди, правда, пока что безрезультатно. Хорошо, хоть парнишка вернулся. Кстати, это мне тоже интересно», — посмотрел на меня самодержец. «Как ты смог вернуться? В истории известен всего один подобный случай, и тот практически никем не описан. Мне помогло одно существо из другого мира. Можно сказать, божество», — пожал я плечами. «Я и сам многого не понимаю до сих пор. Андрюха, а?» Прямо на столе возник огромный кот, удивленно оглядываясь. «Дружище, ща такое расскажу, ты в натуре охуренеешь. Блин, кажется, я не вовремя. Собственно, вот и оно, прошу любить и жаловать», — попытался я сгладить ситуацию. «Бог обыкновенный, начальник над нашими, насколько я разобрался, звать Кот. Просто Кот. Рад знакомству с вами, Кот», — очень осторожно произнес Петр Алексеевич. Но котяра не обратил на него никакого внимания. Он вдруг резко уменьшился и запрыгнул на руки к Евдокии, тут же вполне по-кошачьему замурлыков. «Ух ты, Андрюх», — не переставая урчать, промурлыкал он. «Где ты таких берешь? Ты позырь ток, какая красотулишна. Уф, сударыня, я пленен вашей выдающейся силой. Единственное, о чем я жалею, что мы с вами разных видов. Хотя, с моей стороны это легко уже исправимо, бог я или покурить зашел. Андрей, надеюсь, ты не успел застолбить это чудо вашего мира?» И тут случилось странное. Маленькая девочка с отвращением сбросила со своих коленей комочек мелота и разъяренно прошипела. «Никаких богов в моей жизни, хватит. Провались туда, откуда выполз, урод. Я всю вашу братью ненавижу категорически, вы все эгоцентричные твари. У вас одна цель без цели – энергия верующих. При том, что вы сами не понимаете, для чего она вам, но цель же есть. И вы набираете последователей, не думая о них, бросая в топку своих желаний. Бессмысленно и беспощадно. Не подходи ко мне, монстр». Кот моментально, еще в полете, вернул себе размер. Приземлившись на все четыре лапы, он задрал хвост и оскалился. По его меркам немного, скорее чуть-чуть, но в исполнении такой пасти даже я вздрогнул. Два десятка рядов зубов, и при этом ряды еще и вращались, как циркулярные пилы. Представляю, как это будет выглядеть, когда он эту пасть вывернет, как в прошлый раз. К моему удивлению, успокоился он меньше, чем через секунду, захлопнув челюсти, совсем по-кошачьи лизнув свой бок. «Злая ты», — заявил он, — «у меня нет последователей, да и не нужны мне они. Мне эти ваши детишки, заигравшиеся во власть, тоже не особо импонируют. Я совсем другой. Я даже не с вашей грозди миров. Кот», — тихонько позвал я его, — «мы тут как бы общались. Ты не мог бы исчезнуть на полчасика, а вот после я в полном твоем распоряжении. С Евдокией дашь поговорить? Ну, поспособствуешь». Судя по напряженным лицам окружающих, он перешел на речь напрямую в мозг, телепатическую. «Не обещаю», честно признался я, «но поговорю с ней. У нее своя воля, личность и, походу, еще и застарелая душевная травма от вашей братьи, не от нашей». Уверенно рявкнул мне в мозг мой симбионт и вдруг исчез. По ноге разлилось тепло, словно ее обнял кто-то теплый и пушистый. «Принципы моих способностей лежат в совершенно иной плоскости, нежели у ваших так называемых богов. Ты сам к ним ближе, чем я, на множество порядков. Ладно, не мешаю». За столом разлилась гнетущая тишина, которую нарушил Сергеевич. «Это вот оно тебя вернуло», — уточнил он в гробовой тишине. «Можно сказать и так, он поспособствовал. Там еще один бог был, главный по миру», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «И кот действительно не имеет отношения к нашему миру, как и к нашим богам. Он несет угрозу», — каким-то усталым голосом поинтересовался император. «Да, нет». Мой голос и голос малявки прозвучали одновременно. Мы с недоумением посмотрели друг на друга. «Любое божество в нашем мире несет угрозу», — угрожающе выставив мне в лицо тонюсенький пальчик, заявила девочка. «Я это знаю не понаслышке». В этот момент я снова провалился в чужую память. 1500 лет назад, Благовещенск. Молодая очаровательная девушка грустно смотрела на себя в зеркало. Она недовольно морщила очаровательный носик и размышляла, критически разглядывая крохотную морщинку в уголке глаза. Ей, самой сильной и мощной волшебнице тысячелетия, поставили ультиматум, и ведь имели право. Она настолько привыкла к своему превосходству над остальными людьми, что напрочь позабыла, что это за ощущение, когда командуют ей. А ведь любой царь, король, император да кто угодно, вставали, когда она заходила в помещение, выражая свое уважение. Но в этот раз все иначе, приказ пришел от богов. Ее тотем уничтожили во времена битвы лица и изнанки, и она осталась одна. Как возможно уничтожить бога, она так и не выяснила. Но возможности ее личного бога перешли к ней, сильно ослабленные и урезанные, но они развивались. Впрочем, тогда она думала, что спешить ей некуда, и разовьет, и усилит. Маги ее уровня могли жить практически бесконечно, так что все время мира было на ее стороне, пока не появилась эта группа. Они не смогли вызвать ее к себе, где они там обитают, и потому явились во плоти в реальный мир лица. «Ты обязана занять место своего погибшего тотема», — пропищал какой-то грызун, размером с легковушку, которых тогда, кстати, еще не было, «и перейти на нашу сторону. Ты же видишь, что кланам изнанки никогда не победить лицо, и твое бывшее божество — лучшее тому подтверждение. Я никому и ничем не обязана», — гордо ответила девушка. «Я буду жить здесь, оставаясь человеком. У меня муж, дочь, я живу ради них, а ваши игрульки оставьте для всех остальных. Меня не интересует божественная власть, и богом я становиться не хочу. Желаю обычной жизни, ясно вам? Ты сможешь взять их с собой в зону богов», — прошипел зверь, похожий на аллигатора. Девушка не разбиралась в южных земноводных. «Или мы предпримем крайние меры. Соглашайся, ибо потом будешь долго жалеть». «Нет», — твердо сказала она, — «оставьте меня в покое. Я буду жить здесь обычной жизнью и буду уничтожать последователей лица, насколько хватит сил. Именно этого мы и опасаемся», — прошипел тот же крокодил. «Нам сие мешает, ты слишком сильна, и на тебя не действуют ограничения для богов. Но мы добрые, даем тебе последний шанс передумать. Мой ответ вы слышали, красавица не представляла последствия своего отказа, и он окончателен». В следующую секунду в комнате появился ее любимый в обнимку с милой доченькой, а еще через секунду они начали осыпаться пеплом. Последнее, что она восприняла до того, как потерять сознание, любящие прощающиеся взгляды тех, ради кого она жила. Глава 28. Я вынырнула из чужих воспоминаний, не осознавая, что плачу. Беззвучно, тихонько, слезинки проделали мокрые борозды по моим щекам, а перед глазами стояли взгляды уничтожаемых божественной волей дорогих мне людей. Хотя, не мне, а тысячелетней девчонке, но для меня теперь разницы не было. Я побывал в шкуре той, кто любил их, искренне и беззаветно, и потерял. Перемены в моем настроении заметили все и сразу, и уставились на меня с вопросом в глазах. Даже Кречет промолчал, внимательно меня разглядывая. «Мне крайне жаль», — сказал я малявке под удивленными взглядами присутствующих, «что ты пережила то, что тебе выпало. Но поверь, боги тоже разные, как и люди. Я искренне соболезную твоей утрате, но виновны в этом не все. Я не защищаю их, и любить их ни за что, по большому счету. Но так устроен наш мир, что здесь симбиоз смертных и их тотемов. Кот же, не из нашего мира, и к миллионам богов нашего пантеона не имеет никакого отношения. Знаешь», — удивленно и задумчиво протянула Евдокия, — «я признательна тебе за твои слова и сострадание. Я не знаю, откуда ты узнал о том, что говоришь, но вижу твою искренность. Благодарю. Но однажды я услышала чью-то фразу: большая сила подразумевает большую ответственность. И это не про богов. Напомнить тебе про тебя», — чуть ли не шепотом сказал Антон Сергеевич, склонившись к девушке. «У каждого из нас за душой море ошибочных решений и поступков, за которые часто бывает стыдно, и с которыми живешь дальше всю свою жизнь. Свинякин, кстати, виртуозно этим пользовался, в плане, ошибками других. И потому прошу тебя, милая, не равняй всех под одну гребенку. Не нужно говорить со мной, как с детем неразумным». Неизвестно с чего вдруг согрелась девочка, и на ее месте появилась зрелая и очень красивая женщина лет 30 на вид. «Так тебе будет проще воспринимать мой реальный возраст, старик, или визуально твоей ровесницей стать. Могу даже горб вырастить и нос крючком. Блин, сначала цитатами из «Человека-паука» сыплет, потом описание Бабы-Яги из советского кинематографа вспомнила. В этом мире вообще не попаданцы есть, хотя она могла все это достать из наших мозгов, с ее-то силушкой магической. Но, спрашивать и уточнить, пожалуй, не буду, лишнее это. Мы отвлеклись», — вдруг веско сказал император. «Боги, это, конечно, интересно и здорово, но давайте закончим обсуждение того, зачем я вас позвал». Итак, он устало почесал переносицу, смотря куда-то сквозь стол в одному ему видимые дали. Потом встряхнулся и уставился на меня, по птичьей не мигая. «Итак, Андрей, про этого странного кота мы еще поговорим, с твоего позволения. А сейчас так, стоп», — вдруг опомнился он. «Прошу всех подождать в приемной, вам поднесут напитки и закуски. Мне нужно переговорить с Мангустовым лично. Учитель, ты можешь остаться». Привставший было Сергеевич облегченно плюхнулся обратно в кресло и заинтересованно посмотрел на своего воспитанника. Но император проигнорировал этот жест, впившись взглядом в меня. «Мангустов, Мангустов, с линцой, которая никого не обманула», — сказал он. «Я 100 раз пожалел, что не заплатил тебе за твое тонкое место и не отдал под управление короны. ТС», — шикнул он на подорвавшегося было старика, — «я не закончил. Но сейчас я прихожу к выводу, что тогда я поступил грамотно, мудро и дальновидно. Но нынче я желаю подробностей». «Подробностей чего именно, ваше величество?» — немного растерялся я. «Про тонкое место, про неместных богов, про мое похищение и возвращение, про войну со Свинякиным или его рабскую изнанку, или еще, возможно, о чем?» «Все-то ты понимаешь», — усмехнулся глава государства. «Ты перечислил почти все, что мне интересно узнать. Вот и давай по порядку». И я начал говорить. Старик часто добавлял информацию с другой точки обзора ситуации, некоторые моменты были новые и интересны даже мне. В один момент император перебил нас. «У меня создалось впечатление, что все происходящее – звенья одной цепи. Не думали, что за многим, если не за всем, стоял именно Свинякин? Лично я очень даже думал», — усмехнулся старик. «Вот только допросить его не выйдет. Андрей его нейтрализовал своей подростковой магией, а Евдокия постаралась, чтобы на воскрешение и шанса не осталось. Зело зла была, он ее, считай, под десяток веков в заперти продержал. Зачем, я так и не понял». «Хорошо», — спустя еще некоторое время задумчиво протянул император. «За спасение 2500 моих подданных жалую тебе титул князя, чтобы крючкотворы не подкопались к твоей победе, прежде всего. Ну и, про невесту твою наслышан, я не зверь какой, с пониманием, но не торопись». Он взял бокал и пригубил. «Выдаю задним числом, чтобы проблем не возникло, так что церемонии праздника не будет. И это только официальная версия. На самом деле меня впечатлили подпольные аукционы и твои достижения на твоих изнанках. Но главное, в числе этих пострадавших был мой личный инженер-куполист со своей семьей. В общем, есть за что. Вопросы остались, конечно». Следующий глоток красного вина вышел немного подлиннее. «Так вот, тебя бы сжечь по-хорошему. Слишком много вокруг тебя богов появляется, нехорошо это. Да и прочие моменты вызывают массу вопросов. Но, в неуважении короны ты не замечен, и делаешь очень много на благо государства нашего. Так что не зазнайся, титул авансом все-таки, можно сказать, жалую. Подведешь, не вспомню про свои симпатии к тебе да заслуги былые. Гореть будешь ярко с обвинением в двоедушии. Мы друг друга поняли, да, Петр Алексеевич», склонил я голову, «не подведу». Все это было слишком неожиданно, внезапно, но приятно. А я-то рассматривал варианты покупки у неизвестных дельцов. Хотя, по закону, даровать титул такого уровня может только кречет. И нарушать подобные условности, так себе идейка. А тут, уверен, без старика не обошлось, надо будет поблагодарить. «Верю», — улыбнулся правитель и нажал что-то на браслете. Купол, который я до этого просто не замечал, начал мерцать и исчезать, став видимым. Скорее всего, это был купол тишины. Хотя, чему я здесь удивляюсь? К услугам кречетов, теоретически, все богатства, редкости и лучшие специалисты страны, если не мира. «Прошу всех в кабинет», — спокойным голосом сказал он, но его услышали. «Омская область, дворец на берегу Иртыша. Это достоверная информация». Очень привлекательный молодой человек с атлетической фигурой нервно мерил шагами огромный кабинет. Красное дерево мебели, обитый в местах сидения людей дорогущими шкурами твари изнанки, анталийский паркет, тяжеленные парчевые занавески пропускали лишь остатки вечернего солнышка в комнату. Дорого и со вкусом, как говорится. Богомолов с подозрением уставился на собеседницу, тучную женщину с густыми волнистыми волосами из сине-черного цвета. Та равнодушно наблюдала за метаниями парня. «Это абсолютно точно», — равнодушно процедила она, нагло садясь, без приглашения, в кресло хозяина. «Мои источники не ошибаются. Кстати, погиб он в результате клановой войны с некими Мангустовыми, Орлановыми и прочими. Так что наследство тебе не видать. Так, к слову, что?» — взъярился парень. «Опять Мангустов? Да он в каждой жопе затычка. Из-за этого гада я здесь загниваю от скуки». «Ну, условия у тебя шоколадные вышли, так-то», — неожиданно нежно сказала женщина. «Вон, тебе целый замок выделили, денег достаточно. Любил тебя хозяин, ох, как любил, хоть и не показывал. И кстати, при небольшой удаче это строение может перейти к тебе, ты же у него оформлен как наследник. Но, если об этом активе не станет известно победителем, а вот как это провернуть, я пока что не знаю, но придумаю, надеюсь». Завис парень. «То есть, в принципе, меня даже из этой глуши могут выселить, а производство, деньги, предприятие, его плантации рабской наркоты, это же уникальный ресурс, его хоть у себя оставить можно будет?» «Нет», — вздохнула дама, — «то тонкое место уже точно отходит победителям, с этим мы ничего не поделаем. Но, есть небольшой шанс его выкупить, о свойствах дурман лозы никому не известно, шеф всегда разграничивал задачи и полномочия, чтобы как можно меньшее количество людей оказались посвящены, а более там ничего и нет, продадут за копейки. Скорее всего, я уничтожу этого Мангустова», — в слепой ярости прорычал атлет, кроша в руке керамическую фигурку и не обращая внимания на мелкие порезы на руке. «Вся жизнь наперекосяк, и из-за кого? Захудалого графеныша? Уничтожу, падлу. Кстати, по неподтвержденным данным он уже князь, завтра мои люди дадут уже полностью достоверную информацию, и я бы, на твоем месте, туда вообще не лезла бы. Тебе вообще надо стать тише воды и ниже травы. А еще, месть — это то самое блюдо, которое подают холодным. Не горячись, мой хороший, тут нужен план. Чертоги богов, ну или, где они там обитают». Мангуст сидел напротив кошки и, мурлыкая, вылизывал себе хвост. «Это ты сейчас меня передразниваешь?» — вполне добро поинтересовалась богиня, выпустив когти, с удовольствием зарываясь в мягкий грунт лапками. «Я же и обидеться могу». «Да брось ты, отвлекся от важного дела хищник, ты же прекрасно знаешь, что мы тоже мурлыкаем. Просто, мы не такие очаровательные и безобидные внешне, как вы. Мы слишком грозные хищники, и потому нас и не пытались приручать. Ох ты, какой грозный нашелся!» — хихикнула кошечка, ложась животиком на нежную травку и вытягивая лапки. На этот раз сторонний наблюдатель не увидел бы никакого, так знакомого всем их посетителям тумана. Они возлежали на высоком холме, покрытом тонюсенькой и ласковой травкой. В центре небосвода светило белоснежное солнышко, стояла абсолютная тишина. Боги давно перестали искать лучшие места для жизни. У сущностей их уровня в этом не было нужды. Они формировали максимально комфортный для себя мир. Впрочем, была и обратная сторона медали. Теоретически, хоть и с трудом, враги могли переделать твой личный рай в жерло вулкана, к примеру. Впрочем, количество могло перерасти в качество. Вот только боги объединялись довольно редко. Вообще, я по делу разбил сказочную атмосферу релакса, Мангуст. По поводу твоей девочки. У меня данные, что она в критическом состоянии. Но, пока она не пришла ко мне, и наша сделка не вступила в силу, я не имею права ей помогать. Да что я рассказываю, не хуже меня знаешь про наши ограничения. Помоги ей, скажи, что ты так за нее цепляешься. Изогнула спину кошка. Ее хвост нервно ударил хозяйка в бок. Она не лучшая из моей семьи. Есть намного более сильные и привлекательные особи. На тех же условиях я готова отдать любую из них под твой тотем. Не, отмахнулся Мангуст. Причин я не знаю, но осознаю, что так надо. И это надо относится лишь к этой человеческой самке. Не допытывайся, это на грани моих способностей. А им я всегда доверял. Странный ты, все-таки, Мангуст, кошка села. Хвост бил ее уже по обоим бокам в рваном ритме, показывая, что та недовольна. Но я помогу тебе. Я заинтересована в выполнении нашего договора. А мертвая девочка этому способствовать не будет. Главное, не нарушь условия. Девонька, ты неразумная, осклабился хищник. Я заинтересован больше, просто пока не знаю, в чем моя выгода. В общем, в любом случае, я благодарен тебе. Глава 29. В кабинет, где сидели мы с императором, потянулись мои соратники. А Кречет, лукаво посмотрев на меня, тихонько шепнул: «Но к разговору о богах мы еще вернемся. Я многое уяснил, но вопросов появилось еще больше. Но мне необходимо уложить уже полученные знания. Из Москвы пока не уезжай. Завтра встретимся». Он повернулся к вошедшим и с пафосом в голосе сообщил: «Поздравьте князя Мангустова. За огромные заслуги перед Отечеством и короной жалую ему наследуемый титул князя. Засим мы закончим нашу встречу». Владыка недоуменно открыл рот. На его лице было написано огромными буквами: «А что, нас сразу-то не отпустил? Или это чтобы новость первыми узнать?» Кремль мы покинули в полном молчании, но, как только вышли за пределы башни, огромный владыка сгробастал меня, явно стремясь выдавить мои легкие через мой нос. Я старательно попытался выдержать этот приступ радости или нежности, ну, или агрессии, смотря откуда смотреть. «Ну, малыш, я тебя поздравляю». Наконец, отпустив меня, пробасил он: «Надо покопаться в истории, но, как мне кажется, это самый ранний по возрасту случай получения такого титула. В любом случае, таково и надобно отметить, и отметить красочно и хорошо». Древняя волшебница, опять в образе маленькой девочки, радостно захлопала в ладоши и запрыгала. Станиславский плакал бы от умиления. Сейчас я действительно верил, что ей 13 лет. Кабак мы выбрали не очень далеко от центра. Дед вел нас туда какими-то узенькими переулками минут 15. Нам выделили отдельный кабинет, где меня долго и качественно поздравляли. В который раз все вопросы о разговоре с главой империи пресек Сергеевич, сказав что-то типа: «Не вашего ума дело». А утро началось с похмелья. Кое-как разодрав слепающиеся глаза и отодрав чугунную голову от подушки, поплелся в душ. Против ожидания, помогло совсем слабо, но хоть соображать начал. Не, с алкоголем надо завязывать, а то, так по каждому поводу отрываться, никакого здоровья не хватит. Печень, почки и поджелудочная ни разу не казенные, беречь надо даже в магическом мире. Осознав все это, плавно, стараясь не расплескать боль в голове, спустился со второго этажа гостиницы в бар, который был на первом. Толстая, но невероятно подвижная тетка лет 50, стоящая за стойкой, понимающе посмотрела на меня: «Пивка молодому господину, или кофе? А, может, бульончику куричьего? Хотя, если господин позволит». Она на секунду заговорчески замолчала, а после выпалила: «У нас тут один клиент делает средства от похмелья, но сразу скажу, оно не вполне официальное, то есть даже совсем незаконное. Из вытяжки пузыря какой-то рыбы с какой-то изнанки. Могу продать, недорого. Помогает на ура. Браслет, призванный предупреждать о прямых недобрых намерениях, молчал. Кстати, надо почаще на него смотреть, совсем про него забыл. И потому, недолго подумав, я согласился. Передо мной тут же возник стопарик с флуоресцирующей жидкостью на дне и рядом стакан какого-то сока. Вот, господин, пододвинула она мне посуду. На вкус гадость невозможная, запейте сразу, но работает быстро. Попробуйте. Я залпом закинул в себя рюмку, вкус которой был непередаваем. Лимон, навоз и перец чили. Что там было еще не знаю, но воспринялось это так. Удерживая логичные позывы желудка, я запил эту дрянь соком. Полегчало. Несколько секунд ничего не происходило, а потом я поплыл. Точнее, стены вокруг меня вдруг закрутились, и меня посетила мысль отравили. Впрочем, у меня, вроде как, от мангуста была запасная жизнь. Осознал я себя, сидящим на высокой барной табуретке. Довольная барменша с нежностью смотрела на мое возвращение с того света, а в голове царила свежесть. Намека на похмелье не осталось. Я же говорила, что поможет, довольно сказала она. Один недостаток, чаще раза в месяц нельзя. Последствия. Кофе и булочки на завтрак у нас великолепны, рекомендую. После довольно вкусного завтрака я поднялся к себе в номер, и не успел я закрыть дверь, как передо мной появился котяра. Его черная шерсть красиво переливалась, и он осуждающе смотрел на меня. «Ты зачем наш симбиоз разрушить попытался? А если бы я не проснулся, ты же сдох бы». «Чувак, это серьезно. Мы друг без друга теперь жениху не выживем. Я даже сам, со своими возможностями не потяну подобный фокус. А ты-то куда со свиным рылом в калашный ряд прешься?» Под конец этой зажигательной речи с шерсти сыпались немалые такие искры и крохотные молнии. Я в полном недоумении смотрел на разбушевавшегося симбианта. «Стоп, кот!» — не выдержав, рявкнул я. «Ты о чем вообще? Ага, еще скажи, что ты не в курсе был. Что за дрянь пьешь?» С явным сарказмом в голосе поинтересовался блохастый. «И у меня не может быть блох. Ну, перебрал вчера, подумаешь, пожал я плечами. С каждым случиться может, и что пили, примерно с середины праздника не помню. Да мне поеб наплевать, что вы там вчера пили», — рявкнул кот. «Ты что пил полчаса назад? Ну, кофе пил, средства от похмелья пил», — начал перечислять я. «Еще бульону пару глотков, куриного. Вот, вроде и все. Ты нормально объяснить-то можешь, что происходит?» «Ну да, был похмельным», вдруг, резко успокоившись, забубнил кот. «Когда я пришел в себя, абстинентного синдрома уже не было. Понятно, думаю, надо изучать это средство». Он подбежал ко мне, тиранулся о ногу боком и выдал, уже совершенно адекватно. «Ну, пойдем, естествоиспытатель, глянем на твой опохмелин». Мы спустились вниз, обратно в бар. Все та же подвижная толстая тетка замерла при виде кота, а после плюхнулась на колени, начав долбиться головой об пол в каком-то экстазе. «А величайшая», — расслышал я ее сумбурную речь, — «не изволь гневаться, не знала я и понятия не имела, что ты посетишь мое скромное заведение. Я бы подготовилась, а так ни мха у меня нет наготове, ни камней лунных, прости неблагодарную, впредь всегда буду иметь запас. Так, встань, самка человека», пренебрежительно произнес кот, «и ответь мне на пару вопросов. Все, что угодно, величайший». Тут же вскочила дамочка, до конца не выпрямляясь, и преданно уставилась на котея. «Спрашивай что угодно, моя память полностью посвящена тебе. Вся моя жизнь посвящена тебе, да будешь ты величайший. И прекрати называть меня ей», возмутился кот. «Я, между прочим, он, но, залипла женщина. Как же это? Ты вдруг решила побыть мужчиной? Но как же это? Ты всегда учила нас, недостойных последователей своих, что мужской пол, зло лютое. Грядут изменения, как же так? Так, женщина, успокойся», мелодично и успокаивающе промурлыкал котяра. «И отвечай, ты меня знаешь?» «Конечно», снова бухнулась на колени лбом в пол толстая хозяйка. «Мы все тебя знаем, любим и ждем твоего нового пришествия. И ты вернулась. Ну, или, получается, вернулся. Хорошо», продолжил обволакивать нас мурлыкающий голос. «Что ты дала этому юноше? Примерно полчаса назад? Так это же ваше приказание», возмутилась дама и вдруг смутилась. «Правда, рецептура неполная, уже трех ингредиентов не хватает. Они подорожали сильно, редкостью стали. Тут война родов приключилась с одним из поставщиков. Объемы упали, но так-то приказание исполняем», Всем под любым предлогом выдаем по дозе при каждом посещении новичков. Так, мне необходим рецепт, важно сказал кот. Проверить на соответствие. И нужны все ингредиенты. Вообще все, поняла, для проверки. Но, финансы, в глазах девушки появились слезы. Вы слишком давно не посещали нас, мы выживаем как можем, но вот прямо сейчас дело совсем швах. Это не проблема. Прямо у носа женщины, на полу, проявился огромный зеленый камень, сплот жердел размером. Надеюсь, этого хватит надолго. К вечеру жду результат. Кстати, когда я был здесь последний раз, да уж почти год пошел, дрожайший, схватив рукой драгоценный камень, прошептала женщина. И должны вернуться только через 3 недели, но я счастлива, что ты вернулся раньше. Мы чтим ваши заповеди, живем по твоим законам. Ее постоянное перепрыгивание с ты на вы немного обескураживало, но я постарался отвлечься. Это что получается? Кот тут точно раньше не бывал, и никаких заповедей бедным людям не давал. А это значит, что здесь бывал мой соплеменник, перебил мои размышлизмы кот, причем у меня в голове, а не вслух, не поломай ничего. Я и есть та самая их богиня, договорились? Без проблем, так же мысленно ответил я. Но зачем это тебе надо? Мне нужен рецепт. Если эта отрава, что чуть не убила нас, действительно сможет нас отвязать друг от друга. Урр, ты не представляешь, что это за пискайф выйдет. Я уже бог, ты почти бог, мы сможем развиваться дальше. Так, посерьезнел я, а теперь давай, наконец, подробности. Что значит, я почти бог? Какие возможности ты сам получил, чуть не убив нас обоих? Не, ну что начинается-то? Кот прижал уши. Нормально же все было, отлично беседовали. Не увиливай, морально надавил я. Пойми, друг, мне правда важно это знать. Ты прав, грустно вздохнул зверь. Давай по порядку. Сам я получил почти неограниченные возможности. К примеру, я могу создать полную копию этого жалкого мира. С теми же родами, богами, насекомыми и зверятами. Никто разницу не отличит. Но, порвать с тобой я все равно не могу. Это мое личное ограничение. Похоже, тот, кто был у этих людей до меня, нашел способ. Так, согласился я. С этим разобрались, ты теперь бог и демиург. Короче, круче тебя только яйца, а выше только звезды. И то не факт, но, что ты говорил про меня? Да все просто, братан, осклабился зверь. Из тебя уже прут божественные способности, я не понимаю, почему местный недопантеон до сих пор не призвал тебя в свое стадо. Возможно, просто ищут вакантного зверя. Много богов погибло во времена войны лица и изнанки, и треть точно еще не занята. А может, мангуст эгоисничает, поскольку в таком варианте у него паствы не останется, а это развоплощение сразу. Сечешь, чувак, госпожа, так я пойду, отвлекла нас толстенная хозяйка бара. Выполнять твой приказ, только господин, мне время надо, но, до вечера постараюсь управиться. Давно пора, милая, довольно осклабился кот. Главное, полная рецептура, понимаешь? Полная, и список составляющих не забудь, чтобы я проверила, тьфу, проверил. Кстати, кафешку свою закрой, без тебя народ не поймет, что не работает. Тетка проворно вскочила и выбежала, через секунду вернулась с бумажкой, которую споро приклеила снаружи входной двери. Краем глаза я прочитал, закрыто до завтра по техническим причинам, а кот испарился, вновь подарив ощущение тепла на ноге. В мозгу раздалось: «Я посплю чутко, занимайся своими делами». В этот момент я увидел в приоткрытой двери бара подходящего Сергеевича. Он с недоумением покосился на надпись, после перевел взгляд на меня. «Что, реально не работает?» Как-то обреченно спросил он. «А как же утренний кофе?» «Ну, это я и без хозяйки приготовить смогу», — улыбнулся я. «Проходи, присаживайся, мне будет в радость сделать его для тебя, особенно после твоего подарка в виде княжеского титула». «Ошибаешься, Андрей», — вяло, явно с просонья отозвался старик. «Я не ходатайствовал за тебя перед императором, и кто постарался, я не представляю. Пока что, центральная лечебница Краснодара, лучшая палата». Тощее высушенное тельце лежало на совсем небольшой кровати, но все равно терялось на этих просторах, настолько маленьким оно было. Любимица кошки, девушка, получившая максимум возможностей от своей богини, боролась за жизнь. Врачи постоянно дежурили возле больной, периодически происходили вспышки лечебной магии. «Она не выходит из комы», — тихо сказал один лекарь, маг 5-го уровня своей коллеге, равной по силе. Максимум, что мы можем, не дать ей умереть. Но люди вымотаны, персонала не хватает. Нас всего четверо, кто способен поддерживать ей жизнь, и все выдохлись, энергия на нуле. У троих из нас наркотическая зависимость от подпитки макрами. Мы не справимся, нужно что-то решать. Ты что, ужаснулась собеседница, высокая стройная девушка с плоской грудью и мешками под глазами от усталости. Это же сама легендарная Кошкина. Да, та самая, которая пошла против рода. Мы просто не имеем права ее потерять. Нужно отправить запрос в Москву, хоть императору. Это наша обязанность. Следующую смену я возьму на себя. Ты себя видела? Опешил первый из собеседников. Да краши в гроб кладут. Ты себе просто каналы пережжешь. Пожалей себя, я не допущу твоей гибели. Если выбирать между отверженной семьей Кошкой и тобой, как ты думаешь, кого я предпочту? Я тебя усыплю просто, ты же знаешь, что я умею. Ты не посмеешь. Напряглась девушка. Я врач, доктор, лекарь, маг. Я не позволю уйти пациентке. И вам не разрешу. Я пока главная здесь. И потому, будь любезен, составь график дежурств, с учетом сказанного тобой и возможных поступлений срочных пострадавших от болезни или травм. Да, и заявку на помощь тоже вышли. И в Москву, и в наши местные госпитали, наши, по идее, должны откликнуться быстрее. Нам нужны люди. Сделаю, максимально серьезно откликнулся парень. Ты права, прости за малодушие, я просто устал, такой нагрузки у меня ранее не было. А главное, я не понимаю, как помочь девушке. Мы ее лечим, но, вопреки всему, мы лишь отсрочиваем неизбежное. И от этого мне горько и страшно. В этот момент в дверь постучались. Не дожидаясь реакции, она распахнулась и на пороге возник мужчина. Светловолосый, сероглазый, худощавый. Он накинул пристальным взглядом всю палату и произнес равнодушным голосом. «Кошкина, это она?» — указал он на почти скелет. «Собственно, да, это она. Благодарю. Покиньте, пожалуйста, палату. Дальнейшее выздоровление, или, скорее, пока что поддержание жизни, я беру на себя. Хотя стоп, причину такой реакции организма выяснили, а вы, собственно, кто?» Вежливо, насколько позволяла ситуация, поинтересовалась девушка. «И кто вас сюда пустил?» «Барон Борис Сергеевич Подорожников, личный лекарь Его Величества Петра Алексеевича Кречета», слегка склонил голову мужчина. Призван прокречетом Антоном Сергеевичем с целью попытаться спасти отступницу рода Кошкиных. Этой информации достаточно, а теперь докладывайте, что известно. Умирает она, не справляемся мы, хлюпнула носом девушка. Все уже вымотаны, но толку нет, максимум, на что мы способны, не давать ей умереть. Вот только смысла в этом совсем немного. Мы не можем не то, что вытащить ее из этого состояния, но даже понять, чем оно вызвано. Все мои знания говорят, что она здорова, и при этом умирает. Да, вы правы, сударыня, равнодушно и с линцой отозвался вновь прибывший. Она действительно здорова, и действительно умирает. Но причина есть, борьба двух магий божественного уровня. И, к сожалению, с богами мы пока бороться не научились.